Иван Александрович Ильин. Основы христианской культуры. Часть первая. Кризис современной культуры. Все, что произошло в мире в 20 веке и продолжает совершаться и ныне, свидетельствует о том, что христианское человечество переживает глубокий религиозный кризис. Широкие слои людей утратили живую веру и отошли от христианской церкви. Но, отойдя от нее, многие не остались к ней безразличны. Они усвоили себе настроение отчужденности, осуждения и вражды. У одних эта вражда холодная и пассивная, у других эта вражда волевая и организованная, но сравнительно корректная. У третьих это есть фанатическая ненависть, принимающая форму гонений. Различие между этими группами не глубокое и не принципиальное. Все они образуют единый фронт взаимного молчаливого понимания, сочувствия и даже тайной и явной поддержки. Таким образом, в пределах самого христианского человечества, оставляя в стороне иные религии, конфуцианскую, буддийскую, магометанскую и другие, образовался широкий антихристианский фронт, пытающийся создать нехристианскую и противохристианскую культуру. Это явление не новое. 20 век вслед за 19-м только проявляет уже назревавшие процессы и как бы подводит им итоги. Процесс обособления культуры от веры, религии, церкви начался давно и совершается уже в течение нескольких столетий. Давно уже медленно нарастала и крепла в Европе и в Америке светская культура, секрализованная, и процесс этой секрализации ведет свое начало еще от эпохи Возрождения, 13-15 век. В первые полтора тысячелетия после Рождества Христова многое, и притом основное, обстояло совсем иначе. Потому ли, что души людей были доверчивее и цельнее, менее сложны и разнообразны, менее дифференцированы, более инстинктивны и иррациональны, и потому более скромны и духовно робки? Потому ли, что божественность евангельского откровения воспринималось непосредственнее, острее и глубже? Потому ли, что человек чувствовал себя не господином природы, а ее зависимой и беспомощной жертвой? Потому ли, что жизнь на земле была более скудна, неустроена и со стороны природы более угрожаемая? Но только в ту эпоху люди воспринимали религию как центр духовной жизни, как ее главный, а может быть, и единственный источник. Хранительницей же этой религии была для них христианская церковь. За последние 4 века, и в особенности за последние 2 века, 18-19, это положение дел в душах сильно изменилось. Проследить этот процесс исторически я здесь не могу. Это дело сложного и детального изображения. Уже конец Средневековья несет в себе его предвестники и начатки. Последствия же этого процесса пожинают современные нам поколения. Европейская культура XIX века есть по существу уже светская, секрализованная культура, светская наука, светское искусство, светское правосознание, светски осмысливаемое хозяйство, светское восприятие мира и объяснение мироздания. Культура нашего времени все более обособляется от христианства, но не только от него. Она вообще утрачивает религиозный дух и смысл, и дар. Она не перешла ни к какой новой религиозности, она не обратилась даже и к поискам новой. Отделившись от христианства, она ушла в безрелигиозную, безбожную пустоту. Человечество не только перестает вынашивать, растить и беречь церковно-христианский опыт, но не вынашивает и никакого другого религиозного опыта. Оно отходит от христианства, но не идет ни к чему иному. Начиная с эпохи французского просвещения и связанной с ним французской революции, история XIX века представляет собой попытку построить духовную культуру вне религиозных предрассудков и без якобы ненужных предположений, гипотез о душе и духе. Постепенно слагается и крепнет культура без веры, без Бога, без Христа и Евангелия. И христианская церковь во всех своих основаниях постепенно оказывается вынужденной считаться с этой самостоятельностью новой культуры. Растет и ширится миросозерцание, обходящееся без богосозерцания. Новая позитивная наука делает такие исследовательские успехи. Эти успехи ведут к таким практическим и техническим последствиям: медицина, бактериология, пар, электричество, химия, машины, железные дороги, телеграф, телефон, радио, авиация, и вызывает к жизни такие общественные явления: машинная, капиталистическая промышленность, пролетаризация масс, революционные движения. И все это вместе взятое до такой степени изменяет строение, интересы, вкусы и потребности человеческой души, душевный уклад нового горожанина, пролетария, массового чиновника, интеллигента и полуинтеллигента, что христианская церковь с присущим ей глубоким консерватизмом в учении догмат, в организации канон, в молитве обряд, не находила и не находит в себе достаточной творческой инициативы и гибкости для того, чтобы по-прежнему удержать за собою главный авторитет в вопросах человеческого знания и действия, в вопросах культурной теории и практики. И вследствие этого человек нового европейского уклада души все более отчуждается от вечных истин христианства, разучается созерцать их, привыкает обходиться без них, религиозно мертвеет, умственно и нравственно вырождается и идет навстречу невиданному еще в истории человечества культурному кризису. В средние века христианская церковь духовно вела за собою христианское человечество и оставалась его высшим авторитетом. Ныне она его за собой не ведет. Современное человечество влечется другими силами, и притом такими, которые сами оторвались от христианства и от религиозности вообще. Эти силы не ищут божественного, от божественного не исходят и его не осуществляют. Мало того, ныне они вступили в ожесточенную кровавую борьбу с божественным началом, с христианской церковью и вообще со всякую верующую человеческую душою. Человечество наших дней идет, во-первых, за материалистическую науку, которая, по-видимому, преуспевает в своей области именно благодаря тому, что отбросила гипотезу Бога и порвала со всякой религией. Эту науку ведет позитивное естествознание с его открытиями, немедленно врабатывающимися в жизнь, иногда перевертывающими все человеческие отношения и весь общественный строй, и, по-видимому, обещающими людям победу и власть в новых свирепых войнах на истребление. Техника влечет за собой человека, техника, которая разрабатывает вопрос о жизненных средствах и совсем не интересуется высшую целью и смыслом жизни. Техника, которая вечно открывает и совершенствует, но сама работает в полнейшей духовной беспринципности, нисколько не помышляя ни о едином совершенстве, ни о действительном откровении. Во-вторых, современное человечество идет за светской, безрелигиозной государственностью, не понимая, что эта государственность оторвалась от своей высшей цели, не служит ей, не видит ее, ибо цель эта состоит, всегда состояла и будет состоять, в том, чтобы готовить людей к прекрасной жизни. Аристотель. К жизни по-божьему, блаженный Августин. Безбожное государство ведет народы так, как слепой ведет слепых, в яму. Оно не ценит вечных и благороднейших религиозно-христианских корней правосознания. Современное государство служит не качеству жизни, не совершенству ее, а интересам людей и классов. Оно не знает измерения священной глубины ни в душах, ни в делах. Оно есть явление личной, классовой и всенародной жадности и создает в лучшем случае неустойчивое равновесие вожделений, равнодействующую вражды и зависти. В-третьих, современное человечество влечется приобретательскими инстинктами и хозяйственными законами, которые властвуют над ним и над которыми оно само не властно, потому что утратило в душе своей живого Бога. Оно попало в тупик капиталистического производства и нашло из него только один определенный выход — в бездну коммунизма. Оно не понимает, что ужасен не капитализм, а безбожный капиталистический строй, организуемый и поддерживаемый христиански омертвевшими душами и классами, и что безбожный коммунизм бесконечно страшнее и вреднее безбожного капитализма. И вот, утратив Бога и Христа, религиозно неустроенная и нравственно распадающаяся душа современного человека только и может стать жертвою приобретательских инстинктов и хозяйственных законов в том виде, как они сами проявляются, развертываются и увлекают людей за собою. В-четвертых, современное человечество предается безрелигиозному и безбожному искусству, которое становится праздным развлечением и нервирующим зрелищем. Во все времена и у всех народов чернь требовала хлеба и зрелищ. Но чернь отличается от нечерни именно своим бездуховным, безрелигиозным, низким уровнем. И вот современное искусство, светски освободившее себя от религиозного чувства и чутья, идет навстречу потребностям современной безбожной массы. Мода рождает модернизм, скука и присыщенность, нервирующую остроту. Кинематограф заменяет храм, треск и рев радиоаппарата вытесняют личную культуру музыки и слова. В искусстве отпадает третье измерение – художественности, священности, предметности. Двумерная душа создает двумерное, пошлое, безбожное искусство и сама становится его жертвою. Таковы эти четыре силы, увлекающие современное безрелигиозное человечество. Таковы те пути, по которым оно даже не идет, а обсыпается, течет и уносится. Есть ли здесь творческий исход? И как найти его? Возможно ли возрождение культуры? И как приблизить его начало?